Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, от того, что лес моя колыбель и могила лес, от того, что я на земле стою лишь одной ногой, от того, что я о тебе спою, как никто другой. Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей, у всех золотых знамен, у всех мечей. Я закину ключи и псов прогоню с крыльца от того, что в земной ночи я вернее пса. Я тебя отвоюю у всех других, у той одной. Ты не будешь ничей жених, я ничьей женой. И в последнем споре возьму тебя. Замолчи, у того, с которым Иаков стоял в ночи. Но пока тебе не скрещу на груди персты, о проклятие, у тебя остаешься ты. Два крыла твои, нацеленные в эфир, от того, что мир — твоя колыбель и могила — мир.